эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья! В студии Народного славянского радио Роман Роман, и у нас сегодня в гостях Сергей Зайцев, он же Родослав. Те, кто его еще не знает, хочу сказать, что Сергей один из родоначальников правильного движения в России. Автор методики, книг, даже патент у него есть по этому поводу. Правильно, Сергей? Здравствуй. Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Так оно и есть. Хорошо. Может быть, в двух словах что-нибудь ты расскажешь про себя? Так, коротенько, вот для тех, кто еще с тобой не знаком. А потом перейдем к сути. Да. Как я к этому пришел? В прошлом, получается, у меня очень большой телесный опыт. Я начинал заниматься гимнастикой, далее тяжелая атлетика, закончил военный вуз, военное училище. Вот. Далее послужил в армии, но всегда меня преследовала одна только. Один вопрос, что находится у нас в той самой неопознанной ресурсной части внутри нас. Да, это наши психические способности, которые не всегда раскрываются. И что нужно сделать для того, чтобы эти психические способности, да, устойчивость, надежность, уверенность в себе могли проявиться. Да, во благо как себя и во благо тех, кто находится рядом с тобою. И вот на протяжении последующих моих лет я проходил очень много разных практик. Вот 18 лет я занимался тем же самым цигуном, белый парящий журавль, йога по-сидерскому, динамическая йога 5 лет, даосская йога сновидений, Багуа. Долгое время проходил я опыт, проживал, получается, по древнему календарю майя. Все, наверное, наслышаны о нем. Но, как вы видите, вот разнообразные аспекты, которые меня интересовали, которые я имел целью, что соединить воедино. И получить как раз тот самый ответ, который всегда меня интересовал. Да, где ресурс, где наши возможности. Вот. И, конечно же, я пришел к тому, что ресурсы и возможности находятся внутри нас. И вот в 2003 году попала книжка, вот, которую я просто прочитал очень быстро, Сергея Алексеева «Волчья хватка», которая меня как раз настроила не только фантазировать о том, как это было, но и именно соприкоснуться, да, физически с тем, что описывал Сергей Алексеев, но в той технической возможности, которая у меня как раз появилась. Да? Я со своими единомышленниками организовал инструмент, который мы запатентировали, появилась впервые лебедка, вот, которая, конечно, Сергей Алексеев не писал о ней. И шаг за шагом, вот уже получается 17 лет, я нахожусь, получается, вот в этом в правильном движении. Вот. По пути возникало очень много вопросов, вот, куда я обращался. Это и связано со медициной, вот, и астрология, которые помогали мне, и наши, получается, ведические источники, это и Асгардское училище. Вот. Но одним словом, все в целом сформировало систему. Вот. Систему того, что сегодня и сейчас помогает мне и тем людям, которые обращаются ко мне. То есть и само правило, как я его называю, центрило, связанное с центром, способная, получается, найти источник внутри себя. Ну, когда задают... Вот в целом, в общем-то, так. Понятно. Ну, мы к правилу еще, я думаю, подойдем, но, может быть, не сегодня, там, а в каком-нибудь другой встрече. Вот, сегодня мы все-таки хотели бы поговорить по поводу реальности, осознания реальности, какова она на самом деле, да? И хочу сказать, что нас ждет необычный вебинар. У нас сегодня будет, помимо такой лектории, да, у нас еще будет практическая часть. Поэтому тут нам надо подготовиться, да, чем-то запастись, да, Сергей? Да, я бы порекомендовал для практической части сейчас слушающих нас вот запастись свечкой, то есть спичками. То есть у нас будет небольшая медитация, очищение через огонь конкретно пяти систем, согласно книге «Перемен» Усин. Это самые пять базовых систем наших, которые сопряжены с пятью нашими чувствами. Хорошо. Так, и потом в конце будет традиционный наш раздел, когда будем отвечать на вопросы. В чате у нас Светлана. Здравствуй, Свет. Вот. Собирает. Потом все эти вопросы мы увидим, озвучим. Вот. Ну что, собственно, можем начинать, да? Да, можем начинать. Первое, с чего мне хотелось как раз вот начать наше общение, то есть это ответить на вопрос, да, как я его понимаю. Вот что такое реальность? Реальность, она незыблема, то есть она такая, какая она есть. Но часто ее люди ее воспринимают под разным углом и попадают в ловушки своих иллюзий и представлений. На этот счет есть хорошее понимание, да, что у каждого человека правда своя, а суть, она незыблема, она неизменна. Так вот, для того, чтобы нам не уходить, многоуважаемые, в иллюзию, нам необходимо соприкоснуться с той базой, которую хочу до вас сегодня донести. Посредством чего мы с вами взаимодействуем с окружающим миром? Посредством пяти чувств, которые даны нам на вооружение нашим родом. Согласно книге «Перемен», к которой мы с вами подойдем, вы увидите пентаграмму, которая показывает взаимодействие этих пяти стихий. А сейчас бы мне хотелось показать вам слайд, то, из чего, собственно, состоит наше тело. Пожалуйста, слайд покажите, пожалуйста. Реальность нашего тела состоит из пяти первоэлементов. Посмотрите внимательно. Земля, вода, воздух, огонь и эфир. Каждая, собственно, из стихий, из которого соткано наше тело, находится на определенном частотном диапазоне. И гармоничное сочетание пяти стихий порождает гармонию, умиротворенность, радость и успех. Следующий слайд, пожалуйста. Вот посмотрите, 9 чакральных уровней, отражающие, получается, способность гармонизировать пять первоэлементов между собою. В индийской традиции их 7, в нашей традиции, в славянской, их 9. Иногда мне задают вопрос, как можно понимать взаимодействие центров, чакр, как говорится на Востоке, но мне ближе чары. Да. И тот духовник, который мог управлять, мог понимать, мог переключаться, как, знаете, как на машине коробка передач. Вот с одной чакры, чары, на другую, вот такого, получается, мастера называли чародеем. Само слово «чара» отражает некое такое вместилище, да? Чашка, чайник, света, который находится внутри каждой, получается, чары. Я сейчас не буду перечислять, потому что на слайде хорошо видно, посмотрите внимательно, да? Вот. В каком порядке находится каждая из чар, которые расположены в основной своей части по нашему с вами стержню, вот, по позвоночному столбу. И перейдем, если будут вопросы, потом я отвечу. Перейдем далее, получается, к следующему слайду. Горяев Петр Петрович, основоположник волновой генетики. Я не могу не сказать об этом человеке, да, вот, так как Петр Петрович увидел очень тонкую связь между словом, сказанным человеком, да, и последствиями от этого слова. И на сегодняшний день мы видим, насколько информационная война, развернутая, да, относительно человека, имеет свои очень неблагоприятные, да, для нашего с вами общего и самочувствия, состояния, последствия. И вот в своей статье Петр Петрович как раз, да, «Не убивайте матом хромосому», то есть показывает именно весомость, что хромосомы способны слышать человеческий голос. И вот в этом ключе, для того, чтобы нам с вами выйти из информационной западни, необходимо ежедневно проходить настрои, молитвенные настрои. Когда мне задают вопрос иногда, Сергей Александрович, а какой вот доступный, простой настрой вы могли бы порекомендовать? Я могу сейчас это озвучить. Свет внутри, свет из меня. В обереге света я. Или вторая простая, очень доступная молитва. Род внутри, род из меня. В обереге рода я. Вот если мы с вами будем на протяжении 40 дней изо дня в день, утром и вечером, 9 раз каждую из молитв повторять, то ваше самочувствие, ваше состояние значительно начнет корректироваться. Чтобы это понять и осознать, необходимо что? Практиковать. Следующий слайд, пожалуйста. Мы сейчас с вами находимся в очень интересной эволюционной точке, когда вот так вот активно разворачиваются те события, которые пытаются сдержать, да, эволюцию перехода в то светлое, великое, могучее, красивое, да, эпоху Водолея. И пытаться сдержать те естественные процессы, поверьте, невозможно. И вот те исследования, которые провел Шуман, частотные характеристики нашей Земли, в 1995 году, как видите на слайде, стали меняться частотные характеристики. То есть на протяжении тысячелетий частота Земли была 7,8 Гц. Сейчас же мы видим динамику, динамику постоянного восходящего, восходящей частотной характеристики. И на сегодняшний день пики, потому что это всегда динамическая составляющая, достигают 160 Гц. Для сравнения, если мы с вами говорим о эмоциях, то проявление неуверенности, гнева, осуждения, печали, скорби. Все это находится в частотном диапазоне от 0 до 5 Гц страха. Все, что касается радости, уверенности в себе, благодарности, умиротворения, то есть та созидательная основа, на которой, как на платформе, стоит дом нашего здоровья, все это находится в частотных характеристиках от 35 и выше. Да, и наша задача получается, да, через сопутствующие действия, связанные и со словом, и с делом, поддерживать вот этот позитив, вот этот настрой, который позволит пройти то испытание, которое все мы сейчас с вами проходим, благополучно, на радость себе и на радость своим близким. Следующий, пожалуйста, слайд. Практическую часть, которую я намерен сегодня для вас предоставить, вот, описал очень талантливый, яркий человек из города Владимира, Юрий Тюрин. Это доктор лечебной физкультуры, вот, который, соответственно, увидел, что просто медикаментозное воздействие, просто физические упражнения, которые мы с вами знаем со школы, имеют эффективность воздействия значительно ниже, нежели сочетание физических упражнений с особыми настроями, с проговорами внутренними, позитивными, да, которые, соответственно, эффективность времяпровождения поднимают многократно. И сам автор, он очень хорошо сказал о здоровье. Здоровье — это всеобъемлющее отражение светлой стороны жизни. Как раз то, что мы только-только вот с вами говорили по поводу частотных характеристик. Да? То есть если мы с вами находимся на светлой стороне, на созидательной стороне, соответственно, приходит в порядок и наше с вами здоровье, да, приходит долгожданное умиротворение, крепкий сон и радость от того, что мы с вами просто есть. И вот сегодня как раз мы с вами попрактикуем. То есть я на каждый день, мы сегодня разучим простые доступные упражнения, которые позволят нам из иллюзий, в которые многие люди падают, да, перейти именно в плоскость практическую, да, обратиться к своему неповторимому телу, вот, и, соответственно, решить вот эти текущие вопросы, сопряженные, еще раз говорю, с неуверенностью, со страхами, вот, психозами, ну и прочим, получается, негативом, который, соответственно, не разрушает, не созидает, а разрушает. В практической части это будет ярко и понятно. Так, далее. Следующий слайд, пожалуйста. Благодарность. Нам часто в жизни приходится за ту или иную услугу, да, говорить простые и очень важные слова. Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит благодарю. Я приверженец слова более яркого, более глубокого, благодарю. Что касается слов, я хотел бы ваше внимание направить на исследование японского ученого Ямото Намасару, который, соответственно, наговаривал на воду слова, да, и эту информацию, кстати, можно будет найти в интернете, она хорошо очень показывает насколько вода, мы с вами на 80% состоим из воды, реагирует на посыл, да, на слово. Вот. И то, что мы с вами вкладываем в слово, слово «благодарю», исходящее от одного человека, имеет одну силу, а из уст, исходящее от другого человека, имеет другую силу. Все зависит, насколько человек сгармонизирован, насколько он здоров и уверен в себе. И мы это ощущаем. Когда это происходит очень ярко, мы говорим: харизматичный человек, яркий человек. И с таким человеком хочется находиться, хочется быть рядом. Поэтому я рекомендую больше использовать слово «благодарю», а не «спасибо». Потому что когда мы делаем разбор слова «спасибо», да, мы постоянно от чего-то, получается, спасаемся. «Спаси Бог», да. Это иногда одна из интерпретаций этого слова. Насколько умело мы с вами подбираем в нашей жизни слова, вот, насколько мы внимательно относимся к словам, да, настолько крепко и надежно формируется ваша энергоинформационная составляющая, да, которая находится как защитный кокон вокруг вас. Поэтому я обращаю на это внимание. А следующий слайд, пожалуйста. Вот посмотрите, движение — это жизнь. Всем хорошо известный тезис: солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Этого многим сейчас не хватает. Вот, так как, собственно, да, то, что сейчас мы с вами оказались в таких условиях. Но еще раз говорю, дорогие мои, не отчаиваемся, а изо дня в день настраиваемся и проводим вот эти созидательные действия, да, на которые я вас настраиваю. Да. Это молитва, это медитация, которую мы с вами в практической части пройдем чуть, да, чуть позже, да, очистка наших пяти наших систем по системе УСИН. Это получается сердце, легкие, почки, селезенка и печень. И двигаемся дальше. Пожалуйста, следующий слайд. Вот перед вами слайд, вот, который я в своей практике увидел, также обратную связь, вот, и подтверждение полное, да, физиолога Сеченова, основоположника физиологии. Вот, Иван Михайлович, который своей фразой определил действительно, что руки и ноги наши с вами, да, это выведенный наружу головной мозг. И в своих изысканиях, видите, да, он показывает, что все наше разнообразие физических наших движений, да, напрямую отражают наше с вами мышление. То есть чем больше движений человек может способен, допустим, провести, ну это, допустим, когда мы говорим о разных школах, ну, допустим, можем взять, допустим, такую школу, как Тайцзи Цуань. Вот. Где мастер выполняет разнообразные плавные движения, переходящие одно в другое. И способность, да, вот эта координация, она дает возможность. Ну, в нашей традиции я мог бы сказать про вот систему здраво Тюрина Александра Анатольевича. Поэтому когда я увидел, да, как практикующий мастер, вот эту обратную связь, я понял, что через гармонизацию соотношения рук и ног мы с вами добиваемся гармонизации работы правого и левого полушария. Это та самая золотая середина, которая позволяет нам пребывать в здравии, в радости, во благо себя и во благо окружающих. Так, следующий слайд, пожалуйста. Книга перемен. Вот мы сейчас с вами подошли как раз к пяти системам, к пяти органам, да, которые сопряжены, каждый из органов сопряжен с той или иной стихией. Вот и посмотрите, что очень ярко здесь представлено и показано, что здесь каждым органом, каждый орган сопряжен у нас эмоцией. И опять же, если, допустим, кто-то из слушающих меня, да, пребывает в состоянии гнева, это говорит о том, что необходимо что укрепить, усилить, почистить печень. Вот. А на физическом уровне вот, я бы мог добавить еще растяжки. Растяжки, получается, связок и сухожилий. То есть это есть профилактика, получается, да, и уход от проявления вот этого эмоционального гнева. Вот. И вхождение в состояние вот этого баланса и равновесия. Для тех, посмотрите, кто у нас вот находится часто, да, в состоянии подавленного такого страха, депрессии, вот обратите внимание, что конкретная система, которая у нас, да, в системе вот УСИН отвечает за это почки наши. И способность сгармонизировать, почистить, вот как мы сегодня будем проходить медитацию через огонь, наши почки, да, освободит вас от постоянного вот этого, может быть, преследующего вас дискомфорта, да, в виде страха. Вот. Итак, это можно, как вы видите, просмотреть по каждой из системе, которая представлена на слайде. Когда мы с вами включимся в практическую часть, я подробно вот, буду, соответственно, проводить аналогию с каждой из систем. А сейчас просто посмотрите, если есть необходимость, зарисуйте для себя представленные слайды. Вот. А далее у нас с вами есть… Следующий слайд, пожалуйста. У нас с вами есть два пути на сегодняшний день, да, или поддаться давлению и уйти в деградацию вниз, или же вопреки всему взять себя в руки, собрать себя в кулак, как мы говорим, да, и через ежедневные рекомендации, которые я вот буду сегодня в практической части вам предлагать, вот, поднять свои вибрации и остаться на плаву в той реальности, в которой все мы с вами находились, все мы сейчас оказались, и начинать своим личным состоянием, да, менять вот эти характеристики. Чем больше людей будет в созидательном настрое, тем, соответственно, быстрее мы выйдем из вот того тупика, в который мы с вами сейчас все зашли, той реальности, в которой мы с вами находимся здесь сейчас. А следующая часть, которую сейчас я хотел для вас представить, это как раз мы переходим на медитацию, медитация на огонь. То есть берем, зажигаем свечи, примите удобное положение, спинка ровненькая, ручки на коленочках, смотрим и созерцаем свечу. И вместе со мной начинаем проговаривать. Батюшка огонь, ты и я одной крови. Мы едины с тобой в Духе Святом. Прими от меня любовь и силу. И одари меня силою своей в поддержку тела моего, в поддержку всех, кто находится рядом со мной. Есть. Согласно системе УСИН, многоуважаемые, первая система, да, с которой мы с вами будем сейчас взаимодействовать, это система легких, да, это коммуникация, связь, дух, дыхание. Давайте мы с вами эту систему представим в образе триады. Триада — это как прообраз дерева. Это корень, ствол и крона. Корень системы коммуникации находится в правом и левом легком. Ствол — это весь есть кожный покров, это самая большая железа у нас на теле. А крона есть нос. Наша задача сейчас через корень, то есть мысленно представляем, своим воображением мысленно представляем, как тянутся наши ручки к огню, вот так из легких тянутся, получается, образ правой и левой руки, свечки. И через эти руки мы с вами вдыхаем огонь свечей, задерживаем дыхание, равномерно распределяем по всему внешнему покрову кожному огонь и с благодарностью, замыкая круг, выдыхаем на свечу. Очищаем при этом все застойные процессы, которые имеют место быть из-за недостаточного движения. Да? И других аспектов, которые могут данную систему перегрузить. Я говорю про бронхолёгочную систему. Итак, от слов к делу. Ровненько сели и начинаем с вами вдыхать через правое и левое лёгкое. Делаем вдох. Задержите дыхание. Равномерно распределите свое внимание по всему телу. Огонь. Представляем, да, который равномерно расходится по всему телу. От кончиков пальчиков рук до кончиков пальчиков ног. Макушка, копчик. Выдыхаем через нос с благодарностью. Батюшке огню. Выдыхаем, замыкая круг. Почувствуйте свои ощущения. Итак, я предлагаю сделать еще два раза. То есть каждую систему мы с вами будем проходить по три вдоха, задержка и выдох. Еще разочек, пожалуйста. Правое, левое, легкое. Делаем вдох. Затаите дыхание. Равномерно распределите свое внимание по поверхности кожному. Спереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Молодцы. Выдыхаем через нос с благодарностью, замыкая круг. Почувствуйте, как приятное тепло, раскрепощение начинает проявляться в ваших объективных ощущениях, вашей реальности. И третий разок, пожалуйста. Делаем вдох через право-лево легкое. Аккумулируем внимание, равномерно распределяя его по всему телу, кожный покров, и через нос, что есть крона, выдыхаем обратно, замыкая круг. Молодцы, очень хорошо. Следующий орган, с которым мы с вами будем взаимодействовать, это селезенка. Если легкие у нас связано с обонянием, то селезеночка у нас связана с тактильными соприкосновениями. Настраиваемся на образ триады. Корень, селезенка, весь ваш мышечный покров, скелет представляем, да? Мышечный покров весь. Это есть ствол. А крона — это есть кончики пальчиков рук и кончики пальчиков ног. Итак, прошу вашего внимания. Обращаю внимание на осанку. Да, не сутулимся. Плечики расправили. Делаем вдох. Наполняем светом огня, селезеночку. Селезеночка находится с левой стороны у каждого. Аккумулируем внимание по нашему мышечному костюму, равномерно описывающему весь объем нашего тела, как одежда. И с благодарностью замыкая круг, мы с вами выдыхаем через кончики пальчиков рук и кончики пальчиков ног обратно на свечку. Выдох. И так еще два раза. Делаем вдох. Задерживаем дыхание, наполняем селезёночку светом. И этот свет начинает сочиться и равномерно распределяться по всему телу, по мышечному нашему костюму. Спереди, сзади, слева, справа, сверху, снизу. Очень хорошо. Если где есть преграды, добавляем туда внимание, тепла. Очень хорошо. И выдыхаем через кончики пальчиков рук и через кончики пальчиков ног обратно, замыкая круг. И еще разочек. Делаем вдох. Аккумулируем внимание селезеночки, задерживаем дыхание. Держим задержку дыхания. В этот момент равномерно распределяем свое внимание по всему объему своего тела. Называем этот объем мышечный костюм. Спереди, сзади, слева, справа. И с благодарностью замыкая круг, со свечой выдыхаем обратно. Подчищаем огнем селезеночку и проявление в нашем теле, которое имеет данный орган. Очень хорошо. Следующая система, с которой мы с вами будем сейчас взаимодействовать, это сухожилие. Корень сухожилия находится в печени. Сухожильный костюм, выстроенный, да, по всему объему. Образ. Глаза — это крона, это триады. Как я вам уже рассказал, да, у нас есть триада, отражающая древо. Корень, ствол и крона. И вот наша задача, получается, почистить полностью систему через огонь. Напоминаю, печень у нас связана с таким проявлением, как гнев. Да, если у кого-то проявлено качество, то есть сбивается человек на гнев, на осуждение, через огонь мы сможем минимизировать вот неуправляемую вот эту эмоцию, да, которая разрушает тело человека. Итак, с правой стороны печени, многоуважаемые, настраиваемся на свечи, делаем вдох, затаите дыхание, равномерно распределите свое внимание по всему телу, по всему сухожильному костюму и с благодарностью возвращаем, замыкая круг через глаза, поток силы, преображенный в свечу. Очень хорошо. И так дважды еще. Делаем вдох. Затаили дыхание. Аккумулировали внимание в районе печени. Равномерно распределили все это по сухожильному костюму. Молодцы. Очень хорошо. И выдыхаем через глаза, замыкая круг с благодарностью. И завершаем еще разок. Делаем вдох. Задержали дыхание. Аккумулируем свое внимание в районе печени и равномерно начинаем силу эту распределять по сухожильному костюму. Вверх, вниз, влево, вправо, вперед, за. И с благодарностью через глаза возвращаем, замыкая круг, свое внимание, освобождаясь от груза, от гнева, облегчая состояние и обостряя зоркость свою, да, зрение улучшается. Это хорошая профилактика при сниженном зрении. Очень хорошо. Послушайте свои ощущения. Сопоставьте эти ощущения с предшествующим состоянием, которое мы только-только с вами прошли, работая с селезёнкой. Чем это состояние отличается? Через свои ощущения отметили. И пошли дальше. Следующая система, с которой мы сейчас с вами будем взаимодействовать, это опорно-двигательная наша система. Костная система. Самая плотная из всех систем. Она сопряжена, получается, с почками. Стихия воды. Итак, в триаде, представляем, есть корень, это есть почки. Правая и левая почка. Где находится в почке? 12-е ребро. Вот нащупали, да, и вот здесь прям вот можно это ладошками своими ощутить. Фокус вашего внимания, который нам нужно навести именно в те зоны, которые сейчас будут включаться в процессе нашей медитации. Итак, в триаде корень — это почки, ствол — это вся наша опорно-двигательная система, а крона — это уши. Настраиваемся ровно к силе. Делаем вдох через правую и левую почку. Затаили дыхание. Из почек равномерно распределяем поток силы по всей опорно-двигательной системе, по скелету. И мысленно представляем, как тены раскаленные, да, в бане. Возвращаем обратно через правое и левое ухо, замыкая круг. Очень хорошо. Еще разочек, пожалуйста. Делаем вдох. Собираем огонь, да, который вы созерцаете в правую и левую почечку. Равномерно распределяем по всей опорно-двигательной части. И с благодарностью, замыкая круг, возвращаем через правое и левое ухо поток силы. И завершая проработку, мы опять делаем вдох, аккумулируем внимание в правой и левой почке. Равномерно распределяем по всей опорно-двигательной системе силу и с благодарностью возвращаем через правое и левое ухо поток, замыкая круг. Все, кого преследовал страх, неуверенность, вот данная медитация, данное действие позволяет войти в состояние безмятежности, умиротворенности и, соответственно, уйти от дискомфортного, разрушающего состояния, когда снижена была потенция правой и левой почки. Благодарю вас. Следующий шаг, завершающий. Пятая система, сопряжённое у нас с сердцем. Сердце связано у нас с языком. Язык отражает пятое чувство — это вкус. Итак, в триаде, которая отражает корень, ствол и крону, мы рассмотрим, делая вдох, аккумулируем внимание, да, у нас сердце разжигается, то есть становится огненным, пылающим. Равномерно по магистралям сосудистой системы мы распределяем свое внимание, проникая в кожный, мышечный каркас, да, с которым мы с вами взаимодействуем. Наполняем светом и теплом также сухожилие, наш костюм, опорно-двигательную систему, костную систему. Мы с благодарностью через язык возвращаем поток, замыкая круг между вами и свечой. Итак, мы уже подходим к завершению. Наберитесь терпения, пожалуйста. Делаем вдох. Аккумулируем внимание тепла, света, в сердце свое. Равномерно распределяем поток, который проникает во все воображаемые покровы нашего с вами тела, и с благодарностью, замыкая круг, выдыхаем через язык, разгружаем сердце свое, да? Нересурсная эмоция, да, которая перегружает наше с вами сердце, это печаль. А ресурсная — это радость. Так вот, переходим, получается, с нересурсного в ресурсное. Еще два раза повторяем. Делаем вдох. Аккумулируем внимание. Сердце свое. Наполняем его светом, теплом. Ярким, ярким, ярким, ярким. Равномерно распределяем по всему объему покровов, да, которые мы с вами проходили уже. И замыкая круг через язык, возвращаем поток обратно. И завершая нашу медитацию, мы повторяем в третий раз. Делаем вдох. Аккумулируем внимание благодарностью. И возвращаем, замыкая круг. Благодарю за ваше терпение. Медитация, которая дана, будет вам хорошим подспорьем, дорогие друзья, для того, чтобы, соответственно, поднять свои частотные характеристики, да, и войти в то должное состояние человека, а не людины, в котором пребывают на сегодняшний день многие. Следующая практическая часть, которую я хотел бы также для вас сегодня преподать, да, добавить к нашей практике движения. Простая доступная система, которая может также вас укрепить, вдохновить, во благо каждого, кто смотрит меня, да, и во благо тех, кто находится рядом с вами, ваших близких и родных. Первое, с чего мы с вами начинаем, это просто ходьба на месте. Вот обратите внимание. Просто центр тяжести у нас переходит с одной ноги на другую. При этом я прошу не сутулиться. Осадочку держим. Раз. Два, три, четыре. На раз, два, много уважаемые, да, делаем с вами, подключаем к физиологии дыхание. Вдох, вдох. На три-четыре выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох. Почувствуйте свой ритм. Чтобы вам было комфортно, чтобы вы не делали над собой усилий. Как маятник, который раскачивается, да, непринужденно двигаясь то в одну, то в другую сторону, так и вы, подобно маятнику, легко, раскрепощенно, двигаясь, покачиваясь слева направо, соединяете движение и дыхание, сливается движение дыхания и становится монолитом. Вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох. А сейчас, дорогие друзья, мы включаем про себя проговор. На вдохе мы проговариваем «сла-ба», на выдохе «бо-бу», «сла-ба», «бо-бу», вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох. С проговором про себя. Для того, чтобы войти в глубокий резонанс со своим неповторимым телом, это упражнение выполняем от 5 до 10 минут. Давайте походим 5 минуточек, чтобы навык стал вашим достоянием. Вдох, вдох, выдох, выдох. Если вы чувствуете, что в теле появился дискомфорт, допустим, дискомфорт появился в пояснице, вдох, вдох, аккумулируя при этом внимание в центре груди, мы начинаем выдыхать в то место, да, которое вас беспокоит, тянет. У кого-то плечо, у кого-то бедро, у кого-то поясница, у кого-то грудной отдел. Выдыхаем, и ваше внимание переходит в ту зону дискомфорта. И дискомфорт потихонечку начинает уходить. Вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох. Очень хороший показатель, многоуважаемые, когда появляется приятная пульсация в кончиках пальчиков рук и в кончиках пальчиков ног. Если у кого-то есть возможность это упражнение делать на земле, то это будет еще более эффективно. И по мере движения, еще раз говорю, у нас есть уникальная возможность проводить профилактику, освобождаться от дискомфорта. Движение становится более размашистое, да, более амплитудное. Вот, вот, вот, вот. И продолжаем движение, да. Движение соединяем также с дыханием. Раз, два, три, четыре. На раз, два мы делаем вдох, вдох, вдох. На три, четыре выдох, выдох. Сла, ва, во, ву. Сла, ва, ву, ву. Следующий вариант, кто, у кого получается, да, кто, кому удается, получается, соединять движение, дыхание, не сбиваясь, и проговор, можно добавить, и почувствуйте, как при этом начнет меняться ваше состояние. Мы обращаемся в центр и проговариваем. Сла, ва. Ро, ду, сла, ва, ро, ду. Добавляем при этом образ отца с правой стороны за спиною, образ мамы с левой стороны за спиною. Если есть дети, значит, им с собой ставим образы детей. Вдох, вдох. Выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох, вдох, вдох, выдох, выдох. Завершаем. Поблагодарили себя, соединив правую и левую ручку. Напоминаю, правая рука у нас связана с левым полушарием, левая рука справа. Цель и задача — сгармонизировать, да, себя. И вот как раз на Востоке часто принимается, да, вот этот жест, да, благодарность, намасте. Как раз окончательно, да, гармонизирует правое и левое полушарие. Сейчас можно присесть, послушать то состояние, с которым вы вошли на наш вебинар. Вспомните, да, с чем вы пришли. И послушайте, что произошло. Только практическая часть, многоуважаемая, может нам дать ответ, что есть иллюзия, а что есть реальность. И реальность мы с вами делаем сами через правильные шаги, которые мы с вами здесь сейчас осуществили. Благодарю вас за терпение, за внимание. Если есть вопросы, то милости просим. Готов ответить. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Сергей, благодарим за практику и за знания, которые ты передал. Давай так. Начну вот с такого вопроса, который звучал в чате по поводу медитации. Иван Петров вот очень волновался по этому поводу. Ведущий занимается китайской йогой. Разве это не славянский канал? Вот объясни, пожалуйста. Я объясню. Дело в том... Да-да, я услышал. Сама постепенная культура, когда мы говорим о славянстве, да, она потихонечку проникая в наши сердца, вот, маленькими струйками, да, превратилась в большую крепкую реку, в которой мы сейчас с вами все купаемся. Вот. Я был не исключение, то есть я шел по пути того, что было представлено в той тематической части, вот, и пропуская через себя одну культуру и получая вкус этой культуры, я этот вкус сравнивал, получается, да, с другой культурой. И увидел, что, собственно, так же, как специи, одна более острая, другая специя более терпкая. Но каждая из специй, которые представлены у нас с вами в ассортименте, да, на кухне, они улучшают вкус блюда. Так и практики, да, с которыми я соприкасался, они давали мне просто опыт. Вот, опыт, через который я могу сопоставить, сравнить, где вкус более изыскан, а где вкус менее изыскан. Поэтому это опыт. Это опыт, который меня привел именно к нашим, к исконным традициям. Вершина одна, пути разные, да? Тем более. Вот систему УСИН, точнее ее использование, вот ты не единственный человек, который именно практикует, да, там, здоровый образ жизни. Вот ты знаешь, я у Костоправа встречал то, что активное использование системы УСИН. Но если очень хорошо и толково, это там все объяснено. Зачем изобретать велосипед, там пытаться что-то переименовать, почему нельзя использовать? Тем более, вот даже, не знаю, мировая мифология, если начать ее изучать, она показывает на то, что, по сути, все вышло из единого центра. Когда-то давным-давно. И просто крупицы единых знаний сохранились у разных народов. Так почему мы должны отвергать это? Вот. Совершенно верно. И вот в первую очередь, двигаясь именно вот по своей интуиции, я, ну, брал для себя, для своего опыта на каждом этапе своей жизни ровно столько, сколько мне было необходимо. И насытившись этим, я отпускал то, что для меня было на каком-то этапе очень значимо и важно. Ну да, опять же, да? Что? Я просто хотел сказать, то, что сейчас дается, это же не финальная точка. Это не значит, что вот вы сделаете вот так, и все, и больше ничего. Это конечно. Тоже, дорогие друзья, познакомились с этим, попробуйте. Работает этот товар, да, замечательно. Творите, да, вот в этом и есть славянский ведический путь, да, мы знакомимся, принимаем и дальше уже либо развиваем, либо в какую-то сторону двигаем, либо ищем что-то свое, но это творческий путь созидания, вот об этом речь. Совершенно верно. Смотри, Сергей спрашивает, как правильно говорить, благодарю вас или благодарю вам? Ну, это вот посыл к началу разговора. А благодарю вам. Благодарю вам. Хорошо. Мне это ближе. Принял. Опять же, Сергей, что более значимее по силе энергии? Мысль, чувство или слово? Слово. Слово, облечённое в образ, который как посыл генерирует мысль. Угу. Так, опять же, вопрос от Сергея. Есть ли похожие методики с другими стихиями? Ну, как со свечой и стихией огня? Еще раз. Ну, вот смотри, вот сейчас была медитация со свечой. Так. Да, то есть мы взаимодействовали со стихией огня. А есть ли другие медитации с другими стихиями? Ну, не знаю, например, там вот землю в руки взяли или, не знаю, на ветреную погоду вышли, чтобы вот почувствовать. Или наоборот, ну как, деревом обнимать. Да, конечно. Можно, и наши, получается, предки, и я в обрядовой части проводил взаимодействие отдельно, допустим, то есть со той же стихией земли, со стихией, получается, воды. Вот. И простые, доступные, кстати, обращения. Допустим, «Мать сыра земля, ты и я одной крови. Мы едины с тобою в Духе Святом. Прими от меня и стоящих за мною». Когда мы в расширенной форме с вами говорим. Да? А кто стоит за мною? Да тот, кто дал мне жизнь. Отец мой, мать мой, да, дедушки, бабушки и так далее. Так вот, прими от меня, мое «я» — это множество «я», стоящих за мною. Вот что вкладывается в смысл. И одари меня, то бишь нас, и стоящих за мною, да, силою, да, что заложил в тебя изначальный наш прародитель. И при этом, ну даже те же богатыри, ложились на землю, да, чтобы отстоять свой дом, да, ценности, сопряженные с другими родами, что есть народ, и получали эту силу, и шли и делали свое дело достойно. Ибо достойных уходов из того плана, где мы с вами все находимся, их два. Первое — это на поле брани, отстаивая те ценности, которые нам нужно отстаивать. А второе — это глубокая самадхи. То есть это вот на чаше весов одно и другое. И они близки по наивысшему качеству, как достойно уйти с трехмерного плана. И об этом хорошо знали наши с вами пращуры. И поэтому тот, кто приходил с мечом к нам, тот уходил и без меча, и без головы. То есть вот эта генетическая память, она на самом деле присутствует в каждом из нас. Но для того, чтобы нам, еще раз говорю, вот войти вот в это состояние достойное, да, человека, вот, необходимо как раз получить вот этот настрой взаимодействия с конкретной стихией. Если мы говорим обрядовой части. Скажи, пожалуйста, вот смотри, например, начинаем взаимодействовать с землей. И точно так же, как мы вдыхали в себя огонь, пускали его через различные там органы, да, выполняли. Да. Вот, в принципе, методология точно та же самая. То же самое, да. Ну, я думаю, ответили. Что? Я думаю, ответили на вопрос. Да. Ты знаешь, что хочу сказать? Вот, наверное, все было так вот ясно, понятно, целостно и даже практично, что вопросов больше, собственно, и нет. Вот. Ну что, хотел бы получить обратную связь относительно от того, что был посыл, состояние, насколько практическая часть изменила состояние прошедших, получается, именно практическую часть. Вот мне бы, конечно, было интересно. То есть спокойнее стало, скажем, да? Больше появилось умиротворение. Вот этого внутреннего стержень появился. Да, нет. То есть вот такой бы хотел бы услышать обратную связь. Знаешь, ну вот в чате в любом случае у нас идут... То есть как, смотри, эфир у нас, получается, идет с небольшим запозданием, да, мы с тобой в скайпе, а вот обратная связь приходит несколько позже. Да. Вот, ну, я думаю, это уже после эфира, в комментариях там можно будет там что-то посмотреть, почитать, да. Да, вот, ну, могу про себя сказать. Вот, да, что ты говоришь, я это вот как раз именно и целостность, и легкость, и почувствовал. И самое главное, знаешь, благодарность от организма. Вот и тело благодарно в этот момент. Вот, наверное, это самое главное. Да, да, да. Ради этого все делать. Да. И именно в момент этой практики, что очень важно, мы входим в состояние, получается, да, здесь, сейчас. То есть не прошлое нас, не будущее нас не затягивает, а именно мы максимально концентрируемся, получается, да, на том важном носителе, которым является наше тело. Потому что когда мы задаем вопрос, кто есть ты, многие себя начинают ассоциировать. Я есть мужчина такой-то национальности, вот, такого-то роста там, и прочее, прочее. Но на самом деле, как говорят древние ведические знания, это все есть уловки ума. Мы не есть. Мы никакого отношения не имеем ни к национальности. Да, когда начинают особенно часто нам говорить, я славянин. Угу. То есть, ну, и даже если мы посмотрим на это через призму более весомого, мы к этому имеем относительное отношение. Да, есть место, да, где душа решила раскрыться как цветок. Это Россия. И не более того. И прожить ту роль, которую необходимо, вот, ту задачу прожить, да, получить конкретный опыт здесь и достойно уйти. Угу. Смотри, обратная связь пошла. Да, появилось умиротворение, благодарю. А практиковать нужно, а тогда работает. Ну, то есть все хорошо. Ну, замечательно. Все случилось, все во благо. Вот, ну что, на этой радостной ноте. Давай тогда попрощаемся. Я уверен, что это не последняя встреча с Сергеем. Вот, о будущих эфирах мы тогда про, ну, расскажем дополнительно. Вот. Пользуюсь твоими же жестами. Спасибо тебе огромное. Да, все, всех благ. Да, до скорого. Хотелось бы поблагодарить Светлану за ведение чата и Владислава за техническую поддержку эфира. Друзья, душевная вам благодарность. Да, вот. Ну, собственно, все. До скорого. Счастливо. До скорого. Народное славянское радио. Духовное возрождение.